Умная так, обратясь к нему, Пенелопа сказала: «Странник, сначала сама я тебя вопрошу, отвечай мне. Скоро наступит пора насладиться покоем. И счастлив тот, на кого и печального сон миротворный слетает. Мне ж несказанное горе послал неприязненный демон. Днем, сокрушаясь и сетуя, душу свою подкрепляю я рукоделием, хозяйством, присмотром за делом служанок. Ночью ж, когда все утихнет, и все вокруг меня, погрузившись сладостно в сон, отдыхают беспечно, одна я тревогой мучусь, в бессоннице тяжкой сижу на постели и плачу. Плачет Аида, Пандарова дочь бледноликая, плачет, звонкую песню она заунывно с началом весенних дней благовонных поет, одиноко таясь под густыми сенями рощи, и жалобно льется рыдающий голос. Плача и Итилоса милого, сына Зефосова, медью острой, нечаянно ею сраженного, мать поминает. Так сокрушенная плачу и я, и не знаю, что выбрать. С сыном ли милым остаться, смотря за хозяйством, за светлым домом его, за работой служанок, за всем достоянием, честь Одиссеева ложа храня и молву уважая, или, наконец, предпочесть из ахейцев того, кто усердней брака желает со мной и щедрее дары мне приносит. Сын же, покуда он отроком был неразумным, расстаться с матерью нежной не мог и супружеский дом мне покинуть сам запрещал, но теперь он уж мужеской силы достигнув, требует сам от меня, чтобы с дома я вышла немедля. Он огорчается, видя, как наше имущество грабит. Ты же послушай, я видела сон, мне его растолкуй ты. 20 гусей у меня из домашних, кормлю их пшеницей. Видеть люблю, как они, на воде полоскаясь, играют. Снилось мне, что с горы прилетевший орел крутоносый, шею свернув им, их всех заклевал, что в пространной столовой мертвые были, они на полу все разбросаны. Сам же в небо умчался орел. И во сне я стонала и горько плакала, вместе со мною и много прекрасных ахейских жен о гусях, умерщленных могучим орлом, сокрушалась. Он же назад прилетев и спустясь на высокую кровлю царского дома, сказал человеческим голосом внятно: «Старцы Икария, умная дочь, не крушись, Пенелопа! Видишь не сон мимолетный, события верные видишь. Гуси — твои женихи, а орел их убить прилетавший грозною птицей — не птица, а я Одиссей твой, богами ныне тебе возвращенный, твоим женихам на погибель». Так он сказал мне, и в это мгновенье мой сон прекратился. Я смотрелась кругом, на дворе я увидела гусей, все налицо, и, толпясь к корыту, клюют там пшеницу.